Ближайшим местом продажи газет был продуктовый неподалеку от бокового выхода. Ику использовала свое удостоверение, чтобы открыть ворота, и вышла на тротуар. Но не успела она уйти далеко, как со всех сторон ее окружила людская толпа. Сбитая с толку, она задавалась вопросом, где они прятались. «Вы ведь работаете в библиотеке? Ответьте на несколько вопросов!» Все перекрикивали друг друга, пытаясь представить свою газету или канал, и Ику ни слова не разбирала. Она поняла лишь, что они репортеры. «Стойте, пожалуйста, я не могу!» Она пыталась пробиться через стену людей, но они не расступались. Она все равно, что попала в свалку регби, где все против нее. «Что вы думаете о решении библиотеки защищать преступника?» Ику замерла на месте из-за неприкрытой злости, прозвучавшей в вопросе. «Да, что вы думаете? Почему библиотека покрывает преступника, убившего троих человек?» «Мы не покрываем его?» Запротестовала она, пробиваясь сквозь поток вопросов. «Посмотрим. Официальная позиция библиотеки... А, да! Библиотека всего лишь соблюдает принцип равной защиты законом!» Воздух тут же заполнили яростные возражения. «Значит, принципы стоит защищать, даже если дело касается преступников?» «Откуда я знаю?» «Все граждане равны перед законом». Это утверждение принадлежало не библиотеке, а японской конституции. Нигде не говорилось, что можно на законных основаниях лишать преступников их прав. Но отношение допрашивающих ее репортеров было таким пугающим, что она побоялась ответить утвердительно, даже если ответ был общеизвестной истиной, опасаясь, как простое согласие будет истолковано прессой. «А ваше личное мнение? То, что были убиты три девушки вашего возраста, вас совсем не трогает? Как это вообще может меня не трогать?» Хотелось ей закричать, но она проглотила этот порыв, как будто от этого зависела ее жизнь. Ее противники пытались задеть ее за живое и вызвать реакцию, так что разозлиться означало сыграть им на руку. «Но чертовски тяжело не злиться, когда тебя пытаются спровоцировать». Для кого-то вроде Ику это было почти невыносимо. Со всех сторон на нее обрушивались окрашенные злобой доводы. Попасть под этот обстрел в одиночку было настоящей агонией. Их одинаковые самодовольные лица раздражали еще сильней. «Простите, дайте пройти. Пожалуйста, обращайтесь со своими вопросами в отдел по связям с общественностью вооруженных сил библиотеки. Вы пытаетесь сбежать? Этих людей в школе учили, как взвинчивать других таким точным прицелом. Нет-нет, ничего не говори. Все, что ты скажешь, станет плохой рекламой для библиотеки». Ику терпела, стиснув зубы. «Что вы думаете о теории, согласно которой отказ библиотеки сотрудничать – это месть командующего Инамины полиции? Командующий Инамины был жертвой кошмаров Хина. Он, наверное, затаил обиду на полицию за то, как они вели то дело». «Да вы издеваетесь!» Хотелось ей закричать. Инамины, которого знала Ику, сделал ей замечание за излишнюю настойчивость, сказав, даже у посетителей должно быть право отказаться от помощи. Инамины, которого знала Ику, улыбнулся и сказал ей «молодец», когда она извинилась. Во время этой шумихи в СМИ Ику впервые услышала о связи Инамины с кошмаром в Хино, но ей казалось, что спрашивать о подробностях репортеров – плохая идея. А спросить начальство у нее не было возможности. Тем не менее, даже как нижестоящий библиотекарь первого класса, Ику твердо верила, что Инамины не дал бы личной обиде повлиять на расследование. «Собираетесь укрывать командующего базой, смешивающего общественные интересы с личными недовольствами? Мы должны терпеть такие оскорбления? Ничего не говори. Все, что ты скажешь, станет плохой рекламой для библиотеки. А к черту! Заткнитесь! Просто заткнитесь!» Она уже открыла рот, чтобы прокричать это в гневе, когда... «Ику!» Голос выкрикнул ее имя достаточно резко, чтобы пронзить окружавшую ее какофонию. Шок от того, что она услышала свое имя, а не фамилию, хватило, чтобы заставить Ику замолкнуть. Обернувшись, она увидела, как людская стена расступается, из-за ее спины появилась рука и прикрыла ей рот. Это удержало ее на месте, когда тихий голос прошептал ей в ухо: «Ни слова не говори! Вот умница! Отдел по связям с общественностью вооруженных сил библиотеки с удовольствием ответит на остальные ваши вопросы!» Додзи, обхватив Ику, прокладывал путь сквозь толпу, не обращая внимания на людей вокруг. Он скорее таранил, чем просто шел. «Теперь ясно. Надо быть агрессивным, если хочешь пробиться. Пытаетесь сбежать?» Так же, как в случае с Ику, в спину им последовал хор лающих выкриков. Но Додзи ответил, повысив голос, как будто лишь ради того, чтобы перекричать шумную толпу. «Пожалуйста, направляйте свои вопросы в отдел по связям с общественностью вооруженных сил библиотеки!» Пройдя через боковые ворота, он закричал. «Простите, вход только для персонала!» Он потянулся и закрыл ворота, не дав репортерам возможности последовать за ними, и торопливо открыл дверь в здание. Только после того, как они благополучно скрылись внутри, летящие им вслед крики наконец замолкли. «Простите, у меня не было возможности купить газету». Решив, что она, наверное, должна что-то сказать, Ику открыла рот, и вот что вышло. «Ничего, позже я сам за ней схожу, а пока мы можем склеить другую и выставить ее в справочном отделе». Ответ Додзи был таким же бессодержательным. «Вы меня удивили, когда назвали по имени». Отважилась Ику. На лице Додзи появилось выражение отвращения. «Ничего такого. Я не мог назвать тебя по фамилии. Кто знает, что бы сделали эти ублюдки, узная они ее. Хорошо, что вы пришли, инструктор Додзи. Еще пару секунд, и я... Я бы закричала что-то безнадежно глупое». Ей на ум пришли возможные последствия, и она испуганно вздрогнула. «Да что бы они обо мне написали, если бы я закричала им заткнуться?» «Я мог бы и раньше прийти, но я рад, что успел. Мне пришлось внезапно броситься за тобой, как только я услышал, что снаружи репортеры. Я знал, что в такой ситуации ты не сможешь сдержаться». «Простите, я слишком вспыльчива». «Я бы сказал, скорее у тебя крепкие моральные принципы». Голос Додзи был спокойным, не казалось, чтобы он вкладывал в свои слова какие-то особые мысли. Эта прямота сломила эмоциональный барьер Ко. Всхлип сорвался с ее губ. «Почему он вечно застает меня врасплох и становится добрым в такие моменты?» Подумала она отчасти обвиняюще. В любой миг он мог разозлиться и начать кричать и ругаться, так что у Ику, как его единственной мишени, самоуверенность была на спаде. Она ощутила горький стыд из-за того, что Додзи вечно ее спасал. Вытереть слезы означало признать, что она плакала, так что она их не трогала. Но слезы не останавливались. Додзи какое-то время молча стоял перед Ику, а затем, наконец, спокойно похлопал по своему плечу несколько раз. «Давай, если хочешь». Она бы отказалась, но ее бравада уже иссякла. Она зарылась лицом в его плечо, вытерев слезы от ткани рубашки. Она думала, можно ли ей нос вытереть, когда он ее предупредил. «Не сморкаться». Она коротко засмеялась, а потом с ее губ слетел детский всхлип. Она торопливо проглотила его, но... «Давай, расслабься. Я не буду смеяться. Когда ты пытаешься сдерживаться, то звучишь как воющее животное. А это еще хуже». «Придурок». Ику пыталась ему ответить, но не могла говорить. Она, наконец, дала волю слезам, постаравшись хотя бы не напоминать воющее животное. «Кое-что из этого просто недопустимо. Все-таки статьи, критикующие государственную власть, привлекают ненужное внимание. Комитет по развитию СМИ тщательно следит за источниками, работающими с этими темами. Возможно, даже у министерства есть сеть оповещения. В мире журналистики, если тебе не дают действовать хотя бы один день, события проходят мимо, и твои клиенты уйдут за информацией конкурентам. Потери оказываются куда большими, чем выручка за день. Следование за потоком – это просто еще одна форма самозащиты, и на самом деле мы стали частью общества, где человеку приходится следить за собой. Если говорить о виноватых, можно сказать, что виноваты граждане, создающие такое общество. В том смысле, что они так безразличны к политике, что молчали, когда принимался закон о развитии СМИ». Дав Ику выплакаться, Додзи почему-то начал читать ей лекцию, наверное, чтобы попробовать ее успокоить. «Но я слышала, что новостные службы не поднимали шума, даже когда закон о развитии СМИ был принят». Она упомянула об этом Додзи, хотя жалобами ничего нельзя было добиться, а он просто ответил. «Есть время и место, чтобы пробовать за что-то бороться». Он продолжил, объяснив, что на их стороне журналистов было мало, и они не высовывались, поскольку должны были использовать обходные пути, избегая попадаться на глаза инспектора и предупредив, что она не должна сразу терять в них веру. После тяжелого испытания, которое она недавно прошла, Ику неохотно принимала его позицию, бурча и споря, как ученица средней школы в крестовом походе за мораль. Она поняла, что Додзи придирается, но не могла перестать с ним спорить. Сколько ее фраз начиналось с «но» или «и все же», что она внезапно вспоминала, что единственное, с чем она справлялась, это жалобы. Дети определенно все время говорят «но». Додзи терпеливо спорил с ней, пока у Ику не кончился запал, а потом нежно потрепал ее по голове и произнес: «Ладно, видно, ты в порядке, если столько жалуешься. Пойдём назад». Идя следом за ним и глядя на его спину с плечами ниже её плеч, Ику неосознанно закусила губу. «Проклятие! Высоко!» Перед тем, как догнать своего принца, она должна была миновать Додзи. Она взвинтила себя этой мыслью ранней весной, но стена, которую ей предстояло преодолеть, становилась всё выше и выше.